Август Стриндберг. «Пляска смерти». Спектакль Московского драматического театра на Малой Бронной. Может, сыграешь что-нибудь? Что именно? А, что сама хочешь. Мой репертуар тебе не по вкусу. А тебе мой? Что у нас на ужин? Откуда мне знать? У нас в винном погребе осталось бургундское. Насколько я помню, последние 5 лет наш погреб пуст. Ты никогда ничего не знаешь. Почту получил? Ты никогда ничего не знаешь. Счет от мясника пришел? Ты никогда ничего не знаешь. Почту получил, счет от мясника пришел. Оплатить сможешь? Могу, но не сейчас. Значит, потом, когда выйдешь в отставку с крошечной пенсии. Потом, когда тебя вновь одолеет болезнь. Болезнь? Да я сроду никогда не болел. Один раз нехорошо стало, вот и все. А еще 20 лет проживу. У врача иное мнение. У врача? Ну, а кто лучше разбирается в болезнях? Я умру в одночасье, как и положено старому солдату. Кстати, о враче. Кстати, о враче. У доктора сегодня званый вечер, слышишь? Ну и что из того? Нас не пригласили. Потому что мы не общаемся с семейством доктора. А не общаемся, потому что не желаем. Потому что я презираю их обоих. Подонки! У тебя кругом одни подонки. А кругом одни подонки есть. Кроме тебя? Да, кроме меня. Ибо я во всех жизненных обстоятельствах веду себя пристойно. И посему я не подонок. Сыграем в карты. Давай. Ты что, устал? Ничуть. Музыка аж сюда доносится. А? Я говорю, музыка сюда доносится. Как ты думаешь, Курт тоже приглашен? Он приехал утром, так что фрак распаковать успел, а вот к нам зайти не успел. Начальник карантина. Здесь что, будет карантинный пост? Да. Да. Как бы там ни был он мой кузен, я когда-то тоже носила эту фамилию. Велика честь. Ну вот что, оставь в покое моих родственников, если хочешь, чтобы твоих не трогали. Не будем заводить старую песню? Не будем. Удивительно. Надо же было Курту приехать как раз к нашей серебряной свадьбе. А чего тут удивительного? Да, это ведь он свел нас или выдал тебя замуж. Как это называлось? Да, какая дурацкая затея. И не говори. Вот если бы я не ушла из театра, все мои подруги стали знаменитостями. Ну ладно. Пора выпить грогу. А у доктора-то, небось, тоже танцуют. Да, вальс Риалто. Давненько я не танцевала вальс. Селенок-то еще хватит? Еще? Да я на 10 лет моложе тебя. Стало быть, мы ровесники, ибо женщине полагается быть моложе. Постыдился бы, ты же старик, а я в самом расцвете лет. Хо-хо-хо. Ну, разумеется. Ты, когда захочешь, само очарование с другими Зажжем лампу. Зажжем. Поиграть тебе? Давай. Только уволь меня от своих похоронных маршей и элегий. Уж больно нарочитая музыка. Ты знаешь, я обычно сочиняю к ней текст. Вот какая я несчастная. Мяу-мяу-мяу-мяу. Вот какой у меня чудовищный муж. Поскорее бы он отдал концы. Радостная тройка барабана. Финал вальс, сериал «Тагалоп», шампанское, кстати. О шампанском у нас вроде осталось две бутылки. Давай откроем, сделаем вид, будто у нас гости. Нет, не откроем. Это мои бутылки, их мне подарили. Бережливая ты у меня. А ты крохобор, по крайней мере, по отношению к жене. Уж не знаю, что придумать-то. Станцевать, что ли? С тобой? Со мной. Уволь, танцор. А почему бы тебе не завести себе подружку? А почему бы тебе не завести себе дружка? Уже опробовал. Взаимному неудовольствию. Но эксперимент был не без интереса. Ты знаешь, стоило только в доме появиться постороннему. И мы были счастливы. Поначалу. Зато потом. Потом? Потом. А потом. Да, и не говори. Кто бы это так поздно? Энни обычно не стучит. Ну тогда иди и посмотри. Это Курт. Курт, иди, приведи его. Курт, какая радость. Вот он наш изменник. Добро пожаловать в мой дом, Курт. Это вам. Спасибо. Добро пожаловать, дружище. Спасибо. Дай тебя обнять. Да, давненько мы не виделись. А это сколько же? Это... 15 лет. 15 лет. Да, и мы успели состариться. Ну, по-моему, ничуть не изменилось. На, садись. Ну, поездил по белу свету. Поездил, а теперь вот очутился у вас. У тех, кого ты сосватал 25 лет назад. Ничего подобного, но это не важно. Я очень рад, что ваш брак держится так долго. Да, тянем лямку. Бывало по-всякому, но, как видишь, держимся. И Алис жаловаться грех. Без дела не сидит, и деньги рекой текут. Ты, наверное, не знаешь, что я известный писатель? Автор учебника. А, как же. Помню, ты выпустил удачный учебник по стрелковому оружию. Им все еще пользуются? Да. Он по-прежнему на первом месте. Хотя его пытались заменить другим намного хуже. Вот он, дорогому Курту. Сейчас, правда, занимается по этому новому, но он никуда не годится. Спасибо. Я слышал, вы побывали за границей? Да, 5 раз были в Копенгагене, представляешь? Да, видишь ли, когда я забрал Алис из театра... Забрал? Да, забрал. А ты бывал в Копенгагене? Нет. Он не был в Копенгагене. Он не был в Копенгагене. Я все больше в Америке. В Америке? Да говорят, разбойная страна, верно? А? Да уж, не Копенгаген, конечно. А от детей ничего не слышно? Нет. Прости меня, пожалуйста, но бросать их вот так было с твоей стороны необдуманно. А я и не бросал, суд их присудил матери. Ну, хватит об этом. По-моему, ты только выиграл, уйдя подальше от всех этих передряг. А как поживают твои дети? Спасибо, хорошо. Учатся в школе, в городе, скоро совсем взрослые станут. Они у меня молодцы, а у сына так просто блестящая голова, просто блестящая. Пойдет генштаб. Если примут. И вот, тут он военным министром будет. Да, кстати, о докторе. Что за человек этот ваш доктор? Человек? Он не человек, а бездарный бандит. Весьма для меня огорчительно. Ну, не все так страшно, как утверждает Эдгар, но мне он не симпатичен. Бандит и есть. И остальные тоже. Начальник таможни, почмейстер, телефонистка, аптека, лоцман или... как начальник там? Начальник лоцманской станции. Все бандиты. И посему я с ними не общаюсь. Ты в ссоре со всеми? Со всеми. Ну, с этими людьми действительно невозможно общаться. Нет, можно подумать, что на этот остров сослали тирана со всей страны. Это точно, точно, точно. На меня намекаешь. Я не тиран, по крайней мере, не всерьез. Да, духу не хватает. Послушайте, ужасно должно быть жить так, как вы, среди недругов. Да, веселого мало. Ничего ужасного. Я всю жизнь прожил среди недругов и никому ничего не должен. Даром мне никогда ничего в жизни не доставалось. Я всегда полагался на собственные силы. Знаешь, что это такое? Да, их отсутствие я осознал 10 лет назад. Бедняга. Эдгар. Да, бедняга, коли не может положиться на собственные силы. Нет, ну, конечно, когда механизм выйдет из строя, только и останется, что вывести его на тачки и унавозить огород. Это верно. Но пока он работает, надо бракаться и драться руками и ногами, насколько тебя хватит. Забавно рассуждаешь. А ты так не считаешь? Не считаю. И тем не менее, это так. Ветер поднимается, как чувствовал. Останешься ужинать? С удовольствием. Только ужин будет без изысков, наша экономка ушла. И отлично. Милый Курт, ты воистину неприхотлив. Посмотрели бы, как падает барометр. Вот нутром чувствует, просто нутром. Он нервничает. Не пора ли ужинать? Как раз собиралась пойти что-нибудь приготовить. Ну, вы тут посидите, пофилософствуйте. Да, только не возражаем, а то у него испортится настроение. И не спрашивай, ну почему он не дослужился до майора? Приготовь нам чего-нибудь вкусненького. Старушка! Дай денег, получишь вкусненькое. Вечно эти деньги. Ты знаешь, у меня такое чувство, будто я сам превратился в портмоне. Ох уж эти мне женщины. А тебе к тому же экземпляр достойный попался. Оставим эту тему. Настоящий бриллиант. Нет, ну мне это все-таки, несмотря ни на что, попалась хорошая жена, надежная, верная, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Да, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Она хорошая жена, замечательная мать. Правда, характерица у нее, не приведи Господи. Ты знаешь, иногда бывают моменты, когда я проклинаю тебя за то, что ты повесил ее мне на шею. Но ведь жену не я тебе сосватал. Скорее, тебе не кажется, что жизнь все-таки странная штука? Вот взять хотя бы старость. Веселого мало, но интересно. Нет, я-то еще не старик, но все-таки возраст начинает давать о себе знать. Знакомые умирают один за другим. Наступает одиночество. Счастлив тот, кому дано стареть бок о бок с женой. Счастлив? Угу. Да. Это счастье, ибо дети тебя тоже покидают. Не надо было тебе уходить от своих. А я и не уходил, их у меня отняли. Ты не сердись, что я тебе это говорю. Но ведь все было не так. Нет, конечно, все это в прошлом, но ты одинок. Ко всему привыкаешь, мой милый. Что? Можно привыкнуть и к полному одиночеству? Посмотри на меня. А чем ты занимался все эти 15 лет? Ну, вопрос. Все 15 лет. Говорят, ты разбогател? Ну, разбогатеть не разбогател. Я не собираюсь просить взаймы. Нет, если потребуется, я готов. Если понадобится, я не собираюсь. Я не... Большое спасибо. Но у меня есть чековая книжка. Видишь ли, этот дом должен быть полная чаша. А в тот день, когда у меня не будет денег, оно уйдет. Да не может быть. Не может быть. Не может быть. Мне это лучше знать. Погоди, погоди. Если мне не изменяет память, а ты только что говорил, что у тебя большие доходы. Большие? Но их не хватает. А, значит, они не такие большие. Ну, так вот, я и говорю, жизнь-то все-таки странная штука. И мы странные. Что это? Просто сигнал времени. Разве у вас нет телефона? Есть, на кухне, но мы пользуемся телеграфом, поскольку служанки разбалтывают все наши разговоры. Ужасная у вас здесь должна быть жизнь. Не говори. Просто чудовищная. А жизнь вообще чудовищная штука. Вот ты что, веришь в ее продолжение? Неужто ты и впрямь полагаешь, что потом наступит покой? Там тоже, наверное, будут бури и борьба. Там тоже? Если там существует. Нет, лучше уж уничтожение. А ты уверен, что уничтожение пройдет безболезненно? Я умру в одночасье. Ты в этом уверен? Уверен. А ведь ты, похоже, не слишком доволен своей жизнью. Доволен? Доволен. Я буду в тот день, когда умру. О. А вот этого, Эдгар, тебе знать как раз и не дано. Ты мне лучше скажи, чем вы тут, собственно, занимаетесь? Что у вас тут происходит? Эдгар. Эдгар, что с тобой? Эдгар. Ужасно. Алис! Алис! Да, в чем дело? Не знаю. Посмотри на него. Это с ним бывает. Отключается. Сейчас я ему поиграю, и у него все пройдет. Не надо. Не надо. Он видит, слышит. Сейчас он и не видит, и не слышит. И ты так спокойно об этом говоришь? Что у вас тут творится, Алис? Спроси вон того. Вон того ведь? Это твой муж. Для меня он совершенно чужой человек, я про него ничего не знаю. Ну, кроме... Молчи, он услышит. Сейчас он ничего не слышит. Извините. Я только проверю посты. Он болен? Не знаю. С головой не в порядке? Не знаю. Пьет? Не знаю. Ну, здравствуй, Алис. Ну, здравствуй, Курт. Ну, рассказывай. Рассказывай. А что тебе рассказывать? То, что я всю жизнь просидела взаперти, что всегда его ненавидела и теперь ненавижу. Когда он отдаст Богу душу, я только громко расхохочусь. Ну, а почему же вы не развелись? С того момента, как мы поженились, мы каждый день собираемся разводиться. Нет, однажды мы разошлись, не разъезжаясь, на целых 5 лет. Ну, погоди, вокруг же есть какие-то люди, с которыми... Да нет, он никого ко мне не подпускает. Сначала он вытравил из дома всех моих сестер, братьев, потом подруг и всех прочих. А его родных вытравила ты? Да. И теперь я общаюсь с людьми с помощью телеграфа. Тире-точка-тире-тире-точка-тире. Научилась обращаться с аппаратом. Только он об этом не знает, ты мне говори, иначе он меня прибьет. Чудовищно. Просто чудовищно. Курт, ты знаешь, по-моему, нам повезло с твоим приездом. Само провидение послало тебя. Курт, я прошу тебя, не бросай нас. Постарайся вынести нас. Наблюдал я вблизи одну супружескую пару. Это было невыносимо. А вы, пожалуй, еще хуже. Бедные вы, бедные. Ну почему, почему? Ну почему вы так ненавидите друг друга? Я не знаю, это какая-то нелепая ненависть. Она без цели и без конца. Знаешь, почему его пугает смерть? Он боится, что я снова выйду замуж. Значит, он тебя любит? Да. Ему, небось, нравится, как ты ему играешь. Да, нравится. Только всякую гадость. Этот жуткий марш бояр. Он как заслышит, делается словно одержимый. Он желает танцевать. Он танцует? Да, иногда он бывает такой забавный. Ну, а дети? Ты, наверное, не знаешь, у меня 2 умерли. Ой, прости. Тебе через это пришлось пройти? Да, через что я только не прошла. Ну, а 2 других? Они в городе, им нельзя было оставаться дома, он натравливал их на меня. А ты на него? Да. Порой мне кажется, что наш род проклят. После грехопадения так оно и есть. Какого грехопадения? Первых людей. Я думала, ты о другом. Послушай, Курт... Я не всегда относилась к тебе так, как должна была. Вот теперь я наказана. Не надо, Алис, прошу тебя. Помнишь, вскоре после вашей помолвки я пригласила вас я на обед? Я прошу тебя. Подожди! Надо. Дай мне сказать. И к вашему приходу нас не оказалось дома. О чем тут говорить? Вас самих пригласили в гости, ну? Приглашая тебя вот сегодня остаться к ужину, я думала, что у нас есть хоть какие-то запасы. А оказалось ничего, даже корки хлеба. Бедная, бедная Алис. Когда он придет, узнает, что есть нечего, он придет в ярость. Ты не видел его в ярости. Когда он придет, я предложу ему выпить, а ты сыграй ему какую-нибудь ерунду, все что угодно. Курт, посмотри на мои руки, разве этими руками можно играть? Я же драю полы, я чищу кастрюли, Алис, я топлю печи. У вас 2 служанки. Да, по рангу ему положено, но Аня у нас долго не удерживается. Господи, что же мне сделать с ужином, а? Вот если бы дом загорелся, Господи, Алис, вот если тебя. Бы море вышло Алис, из берегов прекрати, Алис. И поглотило бы нас. Курт, я прошу тебя, не уходи, не оставляй меня. Алис. Я никуда не уйду. Да, ну когда уйдешь? Он что, бьет тебя? Нет. Что ты? Нет. Он знает, что тогда я его просто брошу. Это он? Да, он. Что? Что же нам делать? Не знаю. Не знаю. Ну, вот я и освободился. Ну что, она уже успела тебе на меня нажаловаться? Несчастная женщина, правда? Как погода? Штормит. Рыцарь, синяя борода и заточенная в башне девица. А снаружи саблей наголо ходит страж. Караулит красавицу. Тут появляются ее братья. Но страж на месте, видите? Замечательный страж. Самый страшный страж. Смотрите. Есть на что поглядеть, Курт? Ну-ка. Станцуем танец с мечами. Нет, давай лучше марш-бояр. Неужто? знаешь. Алис. Алис. Сыграй нам. Иди, я сказал. Играй. Играй, Алис. Ты упал. Как ты сейчас? Я? Да никак. Со мной все в порядке. Чего? Уставились? Ты что, болен? Стар. Играй. Алис. Видишь, ты болен. Не ори. Простой обморок. Надо вызвать врача, я иду звонить. Никаких врачей. Надо, Эдгар, ради нас, иначе нам отвечать придется. Пусть только явится, я пристрелю. Иду звонить. Воды не подашь? Нам же деваться некуда. Очень... любезно, с твоей стороны. Ты болен. Извини, пожалуйста, что я нездоров. Может быть, в таком случае начнешь следить за собой? Тебе, по-видимому, этого страшно не хочется. Да, будь уверен. Настала минута, которую ты так долго ждала. И которая, как тебе казалось, никогда не наступит. Не злись на меня. Прискорбно. Что он сказал? Дал отбой безо всяких. Вот к чему привела твоя спесь. Мне кажется, становится хуже. Вызови врача из города. Ты что? Ты что, умеешь телеграфировать? Умею. Вот как? Ну какая же лицемерка, поразительно. У тебя прежде бывали такие приступы? Курт. Пожалуйста, возьми меня за руку. Помоги мне. А то того, гляди, грохнусь на пол. Не, ну какая же лицемерка. У тебя прежде бывали такие приступы? Никогда. Но какая же лицемерка, паразит. Пока вы ждете ответа из города, я скажу к доктору, поговорю с ним. Он ведь тебя прежде лечил? Лечил, но какая же лицемерка, паразит. Стало быть, твой организм знает. Ты так добр, Курт. Ответ придет с минуты на минуту. Возвращайся поскорее. Ни секунды лишней не задержусь. человек этот Курт так изменился. Да, и в лучшую сторону. Жалко только его, угодил к нам именно теперь. С поздравлениями. А интересно, а что у меня за болезнь? А ты как думаешь? Сердце или голова? Угу. Ты знаешь, вот такое состояние, как будто вот... А аппетит не потерял? Нет. Кстати, как у нас насчет ужина? Сейчас пойду, спрошу у Энни. Но Энни же ушла. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Иди, позвони. Позови Кристин, пусть принесет мне стакан свежей воды. Надо же, не слышит, а? А пойди, посмотри, вдруг она тоже ушла. Ее чемодан стоит в коридоре. Значит, тоже ушла. Ад, а не жизнь. И все раз. А тут еще Курт-то угораздило явиться. Знаешь, какое у меня закралось подозрение? Он не вернется. С него останется. Да. Мы действительно прокляты. А чем это ты? Неужели ты не видишь? От нас ведь все бегут, как от чумы. Плевать мне на это. Отвечает? Тихо, дай послушать. Ни у кого нет времени. Никто не приедет. Подонки. Это тебе за то, что презирал врачей и не платил им гонораром. Неправда. Не платил даже ими и деньги, потому что ни во что не ставишь их в труд. Так же, как и мой и всех прочих. Для тебя вообще ничего не существует, кроме твоих ружей и пушек. Какой болтан. Как аукнется, так и откликнется. Что это сейчас за бредни, точно старая бабка? Ты помнишь, мы задолжали Энни жалование за полгода? Ровно столько, насколько она наворовала. Я занимала у нее наличные. С тебя останется. Ты же знаешь, я занимала на отъезд детей. И Курт хорош, такой же бандит. И трус добавок. Не хватило смелости признаться, что сыт по горло, что на балу у доктора намного веселей. Небось решил, что у нас-то вкусно не поешь. Негодяем был, негодяем и остался. Ну, мой милый Курт. Ну, мой милый Эдгар, дело обстоит следующим образом. Доктор знает твое сердце вдоль и поперек. Сердце? Да. У тебя застарелый склероз сердца. И? Это опасно? Да, то есть... Опасно? Да. Смерть? Тебе надо соблюдать большую осторожность. Прежде всего, долой сигары. Потом долой виски и в постель. Нет, только не в постель. Эдгар, в постель. Я не встану. Постель. Я сегодня буду ночевать здесь. А что он еще сказал? Он был очень любезен. Сказал, что если ты его сам позовешь, явится тотчас же. Так этот лицемер был любезен, я видеть его не хочу. А есть не можно? Не сегодня. И в последующие дни только молоко. Молоко? Да я его и в рот не беру. Придется научиться. Эх, я слишком стар, чтобы учиться. Эдгар! Что сказал доктор? Что он может умереть. Слава тебе, Господи! Не зарывайся, Алис, не зарывайся. Иди принеси плед и подушку, я уложу его здесь на кушетке. А сам подежурю рядом. А я? А ты ляжешь спать. От твоего присутствия, мне кажется, ему только хуже. Приказывай. Приказывай, я подчиняюсь, ибо ты желаешь добра нам обоим. Заметь, именно обоим. Ну, может, снимешь сапоги? Нет. Солдату полагается всегда быть в полной боевой готовности. Ожидаешь баталий? Возможно. Курт. Курт. Ты единственный, кому я открываюсь. Послушай, если сегодня ночью я умру, позаботься о моих детях. непременно. Спасибо. На тебя я полагаюсь. И сам не знаю, почему. Как ты думаешь, я умру? Как и все мы. Для тебя исключений не будет. Ты озлоблен. Да. Что, боишься смерти? Тачка и огород? А если это не конец? Знал бы ты, какие муки я терплю. Физически? Нет, не физически. Значит, душевный третий мне дано. Я не хочу умирать. И еще недавно ты жаждал уничтожения. Да, если оно безболезненно. А ведь это не так. И что, стало быть, это и есть уничтожение? Его начало. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да. Да. Спи, спи. Уснул на рассвете. Как прошла ночь? Временами он задремывал, а так все больше говорил. О чем? Рассуждал о религии, словно школьник. Но с таким видом, будто разрешил все мировые загадки. И, наконец, под утро изобрел бессмертие души. Себе на потребу. Безусловно. Никогда не встречал подобного высокомерия. Я существую, следовательно, Бог есть. До тебя таки дошло. Посмотри на его сапоги. Будь его воля, он расплющил бы ими землю в плоский блин. А знаешь, при всем его ничтожестве в нем есть черты величия. Неужели у тебя не найдется ни единого доброго слова для него? Найдется, лишь бы он не услышал. Он не услышит. Я дал ему морфий. Хорошо. Понимаешь, Эдгар вырос в очень бедном доме, с целым выводком детей. И с ранних лет был вынужден помогать семье, потому что отец был шалопай, если не хуже. А отказаться от утех юности и горбить спину ради ребятни, не им самим произведенной на свет, нелегкое испытание для юности. Я увидела его впервые зимой. В 25-градусный мороз, без верхнего платья. А на сестренках были такие теплые, красивые пальтишки. И я им восхищалась. Но его внешность всегда приводила меня в ужас. Он ведь поразительно безобразен, правда? Да. В нем есть что-то богомерзкое. Это особенно бросалось в глаза во время наших с ним стычек. И потом, когда Эдгара не было рядом, его образ разрастался до каких-то чудовищных размеров, буквально преследовал меня, точно привидение. А мне каково, представляешь? Ну вот эти годы, пока он ходил в младших офицерах, были для него настоящей пыткой. Нет, время от времени ему кто-то помогал из денежных людей, но он в этом не признается всегда. Алис, мы хотели говорить о нем только хорошее. Только после его смерти. Все, я больше ничего не помню. Тихо. Он пошевелился. Вдруг он все слышал. Да, кажется, просыпается. На тролля похож. Я боюсь его. Утро. Наконец-то. Ну как ты? Плохо. Врача вызвать? Не надо. Я хочу увидеть Юдифь. мою дочь, мою девочку. Может быть, не мешало бы распорядиться насчет дома, пока не поздно, пока ничего не случилось? О чем это ты? А что может случиться? То, что случается со всеми. Что ж, так легко я не умру, не надейтесь. Не радуйся раньше времени, Оливер. Подумай, подумай о детях. Составь завещание, чтобы твоей жене хоть было на чем спать. Это что значит, она получит наследство при живом муже? Да не, ну нет же, нет. Ну если что-нибудь случится, ее просто не выкинут на улицу. Должна же так, кто 25 лет убирала этот дом, протирала и полировала мебель, иметь хоть какое-то право на все это. Позволь, я приглашу аудитора. Нет. Какой же ты жестокий. Хуже, чем я думал. На кухне люди, мне надо идти. Иди, иди, Алис. Здесь делать особо нечего. Курт. Ну, Курт, как ты намерен организовать свой карантин? Ты уж как-нибудь справлюсь. Нет, я комендант острова, и тебе иметь дело со мной, не забывай. Ну, получишь жилье. Бери к себе детей. Думаешь, они согласятся? Естественно, если ты хоть немножко мужчина. И на окружающих это произведет благоприятное впечатление. Покажешь себя человеком долго и в этом пункте. Я никогда не пренебрегал своим долгом в этом пункте. И в этом пункте. Я же сказал... самом твоем уязвимо, потому что детей таким образом не бросают. Ну, давай, давай, продолжай. Я, как твой старший родственник, имею определенное право говорить тебе правду, даже если это горькая правда. И, пожалуйста, не обижайся. Это тебе! Цветы, письма, телеграммы. Это мне! Дай-ка посмотреть. Всего лишь от тунсеров музыкантов и капрал. Она завидует. Чему? Будь это лавровые венки, но тебе венков никогда не заслужить. Телеграмма от полковника. Ну-ка, ну-ка, Курт, почитай. Полковник, что не говоришь, все-таки джентльмен, хоть чуточку идиот. Это... А это кто-то пишет, это Юдиш, моя дочь, моя девочка. Алис, Алис, пожалуйста, отбей телеграмму, пусть приезжает следующим пароходом. Ну вот, ну все-таки что, не говори, а друзья-то все-таки у меня есть. И какие не забыли про больного, человека заслуженного, человека поднявшегося над своим сословием, человека без страха и упрека. Я не понимаю, они что, его с болезнью поздравляют? Нет, да. Пусть поставит цветы в вазу. Я не отличаюсь от коверности, люди подонки. Но это скромное чествование, видит Бог, оно искренне. Оно вполне искренне, оно не может не быть искренним. Глупец! Люди сообщают, что приехать не сумеет, поскольку пароход из-за шторма не ходит. Это все? Нет, тут еще приписка. Читай. Ну, она просит папочку не пить так много. Вот они, дети! Иди, моя дочь, моя единственная дочь, мое божество. И подобие. Вот она, жизнь. Высшее блаженство. Тысячи чертей. Кто посеял, то и пожал. Вот говори после этого, что поговорить. Что полковник пишет? А он без лишних слов удовлетворил твое прошение об отпуске. Это я просила. Странно, я видел сегодня сон. Говорящую курицу. Я в отпуск не пойду. Приказ уже составлен. Это меня не касается. Видишь, Курт, для этого человека не существует ни законов, ни конституции, ни норм человеческого поведения. Он стоит над всем и всеми. Вселенная создана исключительно для его личного пользования. Солнце и луна вращаются лишь для того, чтобы вознести его славу звездам. Таков мой муж. Жалкий капитанишка, не сумевший даже стать майором. Его напыщенность вызывает смех, а он думает, что страх. Эта кляча боится темноты и верит барометрам. И плюс ко всему, заключительный акт. Тачка навоза и еще не лучшего качества. Ты, Курта, завтраком накормила? Нет. Тогда иди и скоренько приготовь нам два. Два отличных бифштекса. Два. Один мне. Но нас же трое. Она что, тоже будет? Ну тогда ты. Где я их тебе возьму? Ты вчера пригласил Курта к ужину, а в доме нет ничего, даже корки хлеба. Курт просидел с тобой целую ночь на голодный желудок, даже кофе не мог выпить, потому что кофе нет. В кредит нам больше не отпускают. Она злится на меня за то, что я вчера не умер. Нет, я злюсь на тебя за то, что ты не умер 25 лет назад. Вот, послушай я. Вот что получается, когда заключаешь брак, мой милый Курт. Кстати, вы как хотите, а я отправляюсь на службу. Если меня будут спрашивать, я на батарее. Прочь с дороги! Иди, мой милый. Ты всегда уходишь, чувствуя, что сражение проиграно. Да пропади ты пропадом! Неслыханно. Ты еще всего не знаешь. Да. Разве есть еще что-то? Да, есть. Только я не могу об этом говорить. Куда он сейчас пошел? Откуда силы взял? Тебе бы только вопросы задавать. К унтерам отправился поблагодарить за цветы. Останется с ними выпить и закусить. Должен признаться, я... Я добивался этого назначения в надежде обрести здесь, у моря, покой. О ваших отношениях я ничего не знал. Курт. Бедный Курт. А где же ты поешь? Пойду к доктору. Смотри, смотри, смотри. Смотри, стоит на валу, на самом ветру. Жалко его. А, да. Жалко. Вас обоих жалко. Чем же вам можно помочь? Не знаю. Пришла еще целая пачка счетов, он их даже не заметил. Иногда не видеть счастья. Смотри, смотри, он распахнул шинель и подставил грудь ветру. Он хочет умереть. Умереть? Нет, не думаю. Ибо сегодня ночью, чувствуя, как жизнь покидает его, он начал цепляться за мою, стал расспрашивать меня о моих делах, словно хотел влезть в меня и жить моей жизнью. Вот это его вампирская натура. Вмешиваться в чужие дела, устраивать чужие судьбы, потому что его собственная жизнь ему совершенно неинтересна. Запомни, Курт, ни в коем случае не подпускай его к своей семье, не знакомь его со своими друзьями. Он отнимет их у тебя, он приберет к рукам. В этом он настоящий колдун. Да, приведись ему встретиться с твоими детьми, у него, как ты скоро убедишься, никого ближе не будет. Он начнет им давать советы, воспитывать их по собственному разумению, но прежде всего против твоего желания. Погоди, Алис, а не он ли случаем лишил меня детей при разводе? Ну, поскольку все уже в прошлом, да, он. Я подозревал это. Правда, не был уверен. Значит, он. Ну, когда ты отправил его посредником к своей жене, он принялся обхаживать ее и научил, как отобрать у тебя детей. Боже правый. Вот тебе еще одна его сторона. Знаешь, Алис, сегодня ночью, думая, что умирает, он взял с меня обещание позаботиться о ваших детях. Ну, я надеюсь, ты не собираешься мстить моим детям. Исполнив обещание? Конечно. Я буду заботиться о ваших детях. Да, Курт. Страшнее мести ты выдумать не мог. Ибо больше всего на свете он ненавидит благородство. Но в таком случае я могу считать себя отмщенным, не прибегая к мести. Для меня месть – это орудие справедливости. И я чувствую душевный подъем, видя, как бывает наказано зло. Что, по-прежнему стоишь на своем? И буду стоять. Если я когда-нибудь прощу или полюблю врага, можешь назвать меня лицемеркой. Алис, Алис, послушай же. Человек иногда обязан чего-то не заметить, о чем-то умолчать. Это называется снисхождением. Мы все в нем нуждаемся. Только не я. Моя жизнь чиста и открыта. Я никогда не играла крапленными картами. Ох, сильно сказано. Слишком слабо сказано. Почему ты вышла за него? Я не знаю. Ну, может быть, потому что он соблазнил меня, взял. Ну, я не знаю, почему. Ради него ты бросила театр? Да. Всеми презираемый театр. Ради него. Но он обманул меня. Он сулил мне уютный семейный очаг, красивую жизнь. А оказалось, одни долги. Золото блестит лишь на мундирах. И то не золото вовсе. Он обманул меня. Погоди, погоди, погоди. Молодой влюбленный обычно с надеждой смотрит в будущее. Если его надежды не сбываются, его надо простить. Да, да, да, на моей совести точно такой же обман. Но я не считаю себя обманщиком. Что ты там на валу высматриваешь? Я смотрю, не упал ли он. Что? Упал? Не упал. Он меня всегда обманывает. Я пойду к доктору и судье. Иди. Иди, мой милый Курт. А я посижу и подожду. Алис. Добрый день, Курт. Присаживайся. Между прочим, пароход причаливает. Да. Представляю, что будет, если он с ним приехал. Он приехал. Я видел, как мелькнула его каска. Интересно, что он делал в городе. Ну, это легко вычислить. Он надел парадный мундир, стало быть, был у полковника, прихватил перчатки, значит, наносил визиты. Ты обратила внимание, какой он вчера был спокойный? После того, как он бросил пить и во всем соблюдает умеренность, он стал другим человеком. Знаем мы эти штучки. Но будь он трезвым все время, вот бы был кошмар для человечества. Пожалуй, человечеству повезло. Виски делает его смешным и безвредным. Да, да, смешным. Но ты обратила внимание, что после того, как он почуял смерть, он держится с каким-то возвышенным достоинством? Не верь ему. Он намеренно лжет. Никто лучше его не владеет искусством интриги. Кроме меня, разумеется. Кроме меня. Алис, что это? Ты посидела за последние две ночи? Да что ты, Курт? Я давно седая, просто перестала красить волосы. Потому что мой муж умер. Представляешь, 25 лет в крепости. Говорят, что здесь когда-то была тюрьма. Тюрьма? Да, стены впрямь тюремные. И моя кожа. Знаешь, даже у детей лица здесь обретали какой-то тюремный цвет. Я и представить себе не могу детский лепет в этих стенах. А лепета почти не было. И те двое, что умерли, погибли от недостатка света. Как ты думаешь, что теперь будет? Решающее сражение с нами обоими. Когда-то вчера я читала телеграмму от Юдифи, в его глазах блеснула такая знакомая мне молния. Она предназначалась, конечно, дочери, но поскольку Юдиф неприкасаема, весь заряд ненависти ударил в тебя. И что он собирается сделать? Трудно сказать. Но он обладает какой-то невероятной способностью выуживать чужие тайны. Помнишь, весь вчерашний день он занимался твоим карантином? Mm. Настоящий людоед. Его собственная жизнь покидает или уже покинула его. Да, мне тоже показалось, что он уже по другую сторону. Лицо как будто фосфорицирует. Точно он начал разлагаться. Скажи, а тебе никогда не приходило в голову, что он ревнует? Нет, что ты. Ему высокомерие не позволяет. Да и кому тут ревновать? Он идет. Это его слова. У него даже недостатки отличаются определенными достоинствами. Может, мне пойти встретить его? Не проявляй учтивости, иначе он обвинит тебя в двуличии. Да, когда он примется лгать, сделай вид, что веришь. В нашей долгой борьбе у меня было единственное преимущество. Я всегда была трезва и потому сохраняла присутствие духа, а он всегда проигрывал. Хотя бы из-за виски. Сейчас увидим. Добрый день. Извините, что вот так сразу сажусь, но просто немного устал. Добрый день. С приездом. Как ты себя чувствуешь? Превосходно. Просто немного устал. Что нового в городе? Всего помаленьку. Был, между прочим, у врача, и он сказал, что у меня ничего серьезного, и что я проживу еще 20 лет, если буду следить за собой. Врет. Приятно слышать, дорогой. Молчи. Пусть он первый заговорит, раскроет карты. Ты что-то сказала? Ничего. Ну, с этим, значит, все. Послушай-ка, Курт. Вот видишь, решился. Послушай-ка, Курт. Я, как ты знаешь, был в городе, ну и кое с кем познакомился, в частности, с молодым адъюнктом, артиллеристом. А так как у нас здесь нет адъюнктов, я договорился с полковником, чтобы его прислали сюда. Тебя это известие должно обрадовать. Тебя в особенности, если учесть, что речь идет о твоем сыне. Вампир. Убедился? При нормальных обстоятельствах это, безусловно, обрадовало бы любого отца. Но в моем положении я испытываю лишь мучительную неловкость. Не понимаю. А тебе не надо понимать. Хватит и того, что я этого не хочу. Вот как? Неужели? Так знай, молодой человек уже получил назначение и с этой минуты находится у меня в подчинении. В таком случае я заставлю его перевестись в другой полк. Этого ты сделать не сможешь, поскольку не имеешь прав на сына. Не имею. Нет. Суд присудил детей матери. А значит, я свяжусь с матерью? Ни к чему. Ни к чему? Да-с. Потому что я уже сам это сделал. Да-с. Он должен умереть. Людоед. Ну-с. И с этим, значит, вся. Ты что сказал? Ничего. А ты что, оглох? Немножко. Но ежели ты подойдешь ко мне поближе, я кое-что тебе скажу с глазу на глаз. Не требуется. И свидетель может пригодиться обеим сторонам. Вот тут ты права. Свидетелей иметь полезно. Но сначала один вопрос. Завещание готово? Вот. Аудитор сам составил. В твою пользу. Превосходно. Нас и с этим, значит, все. Видел этого человека? Это не человек. Так вот, хотел бы тебе сказать, Алиса, следующее. Пожалуйста. В связи с тем, Алис, что ты давно выражала желание покончить с этой несчастной жизнью в неудачном браке, а также в связи с тем, что ты не проявляла любви ни к супругу, ни к детям, а также в связи с той безалаберностью, с какой ты вела хозяйство, я воспользовался поездкой в город, чтобы подать в городской суд заявление о разводе. Да ну, а причина? Ну, помимо уже названных причин, у меня есть чисто личные. Поскольку теперь выяснилось, что я могу прожить еще 20 лет, у меня появилось намерение сменить этот неудачный брачный союз на более подходящий. То есть соединить свою судьбу с женщиной, которая наряду с преданностью супругу сумеет нести в семейный очаг молодость, свежесть и, скажем так, определенную красоту. Пожалуйста. Она бросила кольцо. Свидетель, будьте добры, отметите этот факт. Ты собираешься выбросить меня и привести в мой дом другую женщину? Да-с. Прекрасно. Тогда поговорим на чистоту. Курт, кузен мой, этот человек виновен в покушении на жизнь жены. Покушение? Да, он столкнул меня в море. Без свидетелей. Он врет. Юдиф видела. Ну и что из того? Она даст показания. Она не даст. Она скажет, что ничего не видела. Ты научил девочку лгать. Мне это было ни к чему. Ты научил ее этому гораздо раньше. Ты видел ее в городе? Да-с. О, Господи. Ну-с. И с этим, значит, все. Крепость пала. Неприятелю дается 10 минут на то, чтобы беспрепятственно покинуть территорию. 10 минут. Что с тобой? Хочешь чего-нибудь? Хочешь выпить? Виски? Нет. Я умирать не желаю. Ты не прикасайся ко мне. 10 минут. Или гарнизон будет обезглавлен. 10 минут. Знаешь, жители называют наш остров маленьким адом. Даже узнав от тебя, что именно он разлучил меня с моими детьми, я простил его, ведь он был при смерти. Но теперь, когда он вознамерился забрать у меня моего сына, он должен умереть. Или я, или он. Начинаю с ним борьбу. Прекрасно. Крепость не сдается. Мы взорвем ее вместе с ним, даже если придется погибнуть самим. Что надо сделать? Тактики он меня научил. Барабанным боем созвать его врагов и найти союзников. Подумать только. Он разыскал мою жену. И почему они не встретились в молодости? Вот это была бы схватка. Земля задрожала. Но теперь их души обрели друг друга. Их необходимо разлучить. Кто его злейший враг здесь на острове? Начальник оружейных мастерских. Он порядочный человек. Да, вполне. И ему известно кое-что, что я тоже знаю. Ему известно о делишках капитана и штык-юнкера. О делишках? Ты имеешь в виду? Растрату. Нет. Нет. С этим я не хочу иметь ничего общего. Ты не можешь поразить противника. Ты не мужчина, Курт. Мог. Когда-то. А теперь нет. Почему? Потому что обнаружил, что справедливость все равно восторжествует. Он отобрал у тебя сына. А ты жди, Курт. Жди. Посмотри на мои седые волосы. Кстати, видишь, какие густые? Он вознамерился заключить новый брак. И тогда я буду вольна сделать то же самое. Я свободна, Курт. Через 10 минут он будет там, внизу, в подвале внизу. И я буду танцевать на его голове. Я буду играть марш бояр, так что он непременно услышит. Ворота башни открыты. И не меня будут сторожить сабли наголо. Не меня, а его. Его будут сторожить. Алис, Алис, ты тоже дьявол. Эти венки я унесу с собой. Лавры триумфа с развивающимися лентами. Чуть запылившиеся, но вечно зеленые. Как и моя молодость. Я ведь еще не старая, Курт. Правда ведь? Ты дьявол. В маленьком аду. Сейчас я приведу себя в порядок. 2 минуты, чтобы одеться. 2 минуты, чтобы сходить к начальнику мастерских, и крепость взлетит на воздух. Ты дьявол. Ты в детстве называл меня так. Помнишь? Помнишь, мы обручились, когда были детьми? Ты, разумеется, был робок. Робок. И тебе это шло. Видишь ли, некоторым неистовым женщинам нравятся робкие мужчины. И говорят, что некоторым робким мужчинам нравятся неистовые женщины. Я ведь тебе всегда немножечко нравилась. Ведь верно? Господи, куда я попал? К актрисе, отличающейся вольными манерами, но в остальном отличной женщине. Я свободна, Курт. Отвернись. Я переоденусь. Оставили меня одного, бандиты, бандиты. Кто там? Никого. Никого. Сиди. Дочь моя, приезжай, никого. Странный мне приснился сегодня сон. сон. Ох уж эти мне женщины. Идиоты. Идиот. Идиот. Дорогому Юхансону? Нет. Дорогому Бенсону? Нет. Дорогому, господи, ну, господи, как же его... дорогому Эдгару, там дорогого Эдгара, да долгую и добрую память о дорогом Эдгаре. Свидетели, четверо из них надежны, как скала. Заявление ушло, ответ придет сюда по телеграфу. Вот как? Что это за вот как? Скажи спасибо, Алис. Целуй мне руку. Посмотри, Курт, на этот телеграфный ключ. Правда, похож на ручку кофейной мельницы. Я мелю-мелю. А зерна крошатся, как зубы в щипцах дантиста. Интересно, чем это он тут занимался? Похоже, собирался переезжать. Переедешь туда, в подвал, переедешь. Не надо так, Алис. Все это ужасно грустно. В юности мы с ним дружили, он не раз оказывал мне услуги в трудную минуту. Жалко его. А меня не жалко? Я-то никому зла не сделала. Я пожертвовала карьерой ради этого чудовища. А что, карьера и в самом деле была такая блестящая? Да как ты смеешь? Ладно, ладно, ладно. И ты начинаешь уже? Уже. Ты укусил меня. Да. Я как рысь. Жажду вонзиться зубами тебе в шею, чтобы испить твоей крови. Ты пробудила во мне дикого зверя, которого я годами пытался заглушить самоистязанием и лишениями. Приехав сюда, я решил было, что я немножко лучше вас, а оказался подлецом из подлецов. Но теперь, когда я увидел тебя во всей твоей жуткой наготе, и страсть помрачила мне зрение, я ощутил истинную силу зла. Безобразное становится прекрасным. Добро превращается в уродство и слабость. Сейчас я задушу тебя. Поцелуем. Видишь след от кандалов? Ты разорвал их. Но я свяжу тебя. Ты? Я. Мне на миг показалось, что ты... Сектант? Да, ты болтал о грехопадении. Неужели? Я подумал, что ты приехал читать проповедь. А, неужели? Через час мы будем в городе. Ты увидишь, кто я. А вечером пойдем в театр. Покажемся на люди. Если я сбегу из семьи, позор падет на него, понимаешь? А, начинаю понимать. Значит... Одной тюрьмы недостаточно? Недостаточно. Он должен пережить и позор. Какой странный мир. Ты совершаешь позорный поступок, а опозорен он. Ну что же делать, Курт, если мир настолько глуп? у тебя в мыслях, я полагаю, театр и ужин. А у меня сын. Дурак. Что? Тупо. Прости. На колени. Лицом на пол. Целуй мне ногу. И больше никогда так не делай. Встань. Куда я попал? Где я? Сам знаешь, на колени. Мне кажется, я в аду. Лицом на пол. Курт, мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз. О нашем беспрепятственном отбытии? Курт, пожалуйста, присядь на минутку. А ты, Алис, не будешь ли так добра оставить нас ненадолго в покое? Пожалуйста, Курт, присаживайся. И послушай мудрые откровения старости. Скажи, откуда у тебя такое смирение? У меня его не осталось. Не переоценивай меня. Ты, наверное, заметил, как я понимаю искусство жизни. Уничтожение. То есть перечеркнуть все и идти дальше. Еще в юности я изготовил себе мешок, куда складывал все мои унижения. А когда он наполнился доверху, я выбросил его в море. Я думаю, никому не довелось перенести столько унижений, сколько мне. Но я перечеркнул их и пошел дальше. И теперь их больше нет. Я заметил. Я заметил, как ты сочиняешь собственную жизнь и жизнь окружающих. А как бы иначе я смог жить? Как бы сумел выдержать? Видишь ли, друг мой... Извини. Врач, у которого я был в городе, сказал, что здоровье у меня подорвано, и я долго не протянул. Что, так и сказал? Так и сказал. Значит, это неправда? Что? А, это неправда. И другое тоже? Что именно, брат? Что мой сын получил назначение сюда адъюнктом. Ничего про это не слышал. Знаешь, твоя способность перечеркивать собственные преступления просто безгранична. Не понимаю, о чем ты, брат? Тогда ты конченый человек. Да, недолго уж осталось. Так, может быть, ты и заявление о разводе не подавал? Разводе? Я и слыхом о нем не слыхивал. Ты признаешься, что солгал? Какие сильные слова, брат. Все мы нуждаемся в снисхождении. Ты осознал это? Осознал. Поэтому прости меня, брат. Прости за все. Вот это... мужски. Но мне не за что прощать тебя. И я совсем не тот, за кого ты меня принимаешь. Уже не тот. Во всяком случае, никоим образом не достоин твоих признаний. Знаешь, 10 лет назад я посидел за одну ночь. Потом седина сошла сама по себе. Я прошел через многое. 3 описывали имущество. Еще всякое было. Странное. У меня была жизнь с самых ранних лет. И люди были злы. Вот я тоже озлобился. А куда это ты смотришь? телеграф можно отключить? Нет. Лучше не надо. А что за человек, Штык-Юнкер Эсберг? Вполне порядочно. А начальник оружейных мастерских? Вообще-то он мой враг, но ничего дурного сказать о нем не могу. Что они делают там, на батарее, с фонарем? А там фонарь? Да, и люди. Несколько солдат, очевидно, наряд по-нашему. А что это значит? Несколько солдат под командой капрала, небось, идут арестовывать какого-нибудь бедолагу. Но вот теперь, когда ты достаточно узнал, Алис, что ты о ней думаешь? Не знаю. Не знаю, не знаю. Я совсем не разбираюсь в людях. Она для меня полнейшая загадка, так же, как и ты, как и я сам. Вероятно, я приближаюсь к такому возрасту, когда человек сам себе признается. Я ничего не знаю, я ничего не понимаю. Почему? Почему ты столкнул ее в море? Понятия не имею. Она стояла на пирсе, и мне вдруг представилось совершенно естественным столкнуть ее вниз. И тебя что, никогда не мучила совесть? Никогда. Странно. И не говори. Страннее некуда. У меня просто в голове не укладывается, что это я совершил подобную низость. Скажи, а тебе никогда не приходило в голову, что она будет мстить? Она отомстила мне сполна. И это мне тоже представляется вполне естественным. Каким образом тебе удалось так быстро обрести подобное циничное смирение? С тех пор, как я заглянул в глаза смерти. Послушай, вот если бы тебе пришлось судить нас с Алис, кого бы ты признал правым? Никого. Но я выразил бы вам обоим свое беспредельное сочувствие. Тебе, может, чуть больше. Дай мне руку, брат. Дружище. Какая доверительность, а? Вот это дружба. А что, телеграмма еще не пришла? Нет. От этой задержки у меня лопается терпение. А когда у меня лопается терпение, я поторапливаю события. Смотри, Курт, сейчас дам последний залп, и ему придет конец. Я заряжаю ружье. Изучила учебник по стрелковому оружию. Тот самый знаменитый, нераспроданный учебник. Тиражом в 5000 экземпляров. Прицеливаюсь. И огонь! Как чувствует себя твоя новая супруга? Юная, прелестная незнакомка. Не знаешь? Зато я знаю, как чувствует себя мой любовник. Он чувствует себя прекрасно. Правда, все еще робок, робок. А ты подлец, которого я никогда не любила. Ты не заметил, как я наставила тебе рога. Господи, боже мой. Господи. Дочь моя, иди, а то Отомсти за меня. Курт, Курт, я ухожу с тобой. Курт, не покидай меня. Курт, она убьет меня. Курт, не бросай меня. Не бросай нас. Прощайте. Хорош, друг, нечего сказать. Алекс, иди сюда. Иди сюда, быстрее. В жизни не встречала такого подлеца и лицемера. Алекс, выслушай меня. Мои дни сочтены. Что? Врач сказал. Значит, и остальное тоже неправда? Да. Поэтому прости меня, Алис. Господи. Что же я наделала? Все еще можно исправить. Нет, этого исправить нельзя. Нет ничего, чего нельзя исправить. Надо только перечеркнуть и идти дальше. Но телеграмма, телеграмма. Какая телеграмма? Неужели мы и правда прокляты? Ну почему это должно было случиться? Я же взорвала себя, взорвала нас. Зачем ты ломал комедию? Зачем явился этот человек, ввел меня в искушение? Все можно было бы исправить, все можно было бы простить. Будь ты великодушен. А разве чего-то нельзя простить? Чего я не просил тебя? Ты прав, прав. Но этого уже не исправить. Если бы мне удалось выпутаться, если бы только удалось, я бы окружила тебя заботой. Я полюбила бы тебя, Эдгар. О чем ты, Алис? Подумай только, Господи, что будет с нашими детьми, а? Наше имя обесчещено. Ты обесчестила наше имя? Не я, не я. Они будут так же одиноки, как и мы, и так же озлоблены. Значит, с дочерью ты тоже не встречался? Нет, но перечеркни это. Вот и пришла беда. Не слушай. Не буду, девочка моя, успокойся. Не слушай, не слушай. Я зажал уши, Лис, девочка моя, Боже, успокойся. Помоги нам, Господи Всеблагой. Пронесло. Все нормально. Что там у тебя за тайны? Не спрашивай, все позади. Как хочешь, дитя мое. Что с тобой? Еще 3 дня назад ты бы так не сказал. Видишь ли, когда со мной первый раз случился обморок, я одной ногой шагнул в могилу, я не помню, что я там увидел, но ощущение осталось. Какое? Надежда на лучшее. На лучшее? Да, ибо я, собственно, никогда не верил, что вот это и есть жизнь. Это смерть. Или того хуже. И нам сказать... Да, судя по всему, было предопределено мучить друг друга. Вот такое создается впечатление. Ну, по-моему, мы уже достаточно помучили друг друга. Я думаю, достаточно покуролесили... Давай приберемся, а? Наведем чистоту. Давай, если это возможно. Я думаю, за 1 день не управиться никак. Ну, тогда за 2 дня, за много-много дней. Будем надеяться. Ну что? Все-таки на этот раз тебе не удалось вырваться. Но и меня засадить не получилось. Я ведь знал, что ты хотела упрятать меня в тюрьму, но я перечеркнул это. Ты, пожалуй, и похуже вещи делала. Кстати, о шампанском. У нас вроде осталось 2 бутылки. Давай откроем. Сделаем вид, будто у нас гости, а? Нет, не откроем. Это мои бутылки, их мне подарили. И в растрате я не виноват. Да. Ты все-таки настоящий мужчина. Стало быть, теперь я буду твоей нянькой. Если захочешь. Ну, а что мне еще остается делать? Не знаю. Вот они, вечные муки. Неужели мне будет конца? Будет. Надо только набраться терпения. Быть может, придет смерть и начнется жизнь. Если бы. А ты считаешь Курта лицемером? Да. А я нет. Курт просто слабый человек, а зло сильно. Подумать только, до чего банальной стала нынешняя жизнь. Раньше пускали в ход кулаки, а сейчас ими лишь грозят. А я почти уверен, через 3 месяца мы отпразднуем серебряную свадьбу. Курт будет шафером, и доктор с женой придут. Начальник оружейных мастерских произнесет речь, а штык-юнкер будет дирижировать криками «Ура!». А полковник, ну, если я его достаточно хорошо знаю, он напросится сам. Ты что, смеешься? Помнишь серебряную свадьбу у Адольфа, того из егерского полка? У молодой кольцо было надето на правой руке, потому что муженек в любовном пылу отрубил ей безымянный палец на левой. Ты что, плачешь? Нет, похоже, смеешься. Да, детка, мы-то плачем, то смеемся. А что лучше, ты меня не спрашивай. На днях я прочитал в газете об одном человеке, который 7 раз разводился, следовательно, 7 раз был женат. И в конце концов, в 90 лет, он сбежал от последней жены и женился на первой. Вот это любовь. А как ты думаешь, серьезная штука жизни или насмешка? Я не знаю. Видишь ли, стоит только настроиться на серьезный лад, и кто-нибудь обязательно сыграет с тобой шутку. Например, Курт. Но так мы будем праздновать серебряную свадьбу или не будем? Скажи, да. Да. Да. Да. Значит, серебряная свадьба. Перечеркнуть и идти дальше. Значит, пойдем дальше.